Глава 18. Словно удары множества клинков, по коридорам отсеков эхом расходился звонкий цокот. В помещение, неспешно ступая всеми своими конечностями, вошла Арахна. Остановилась, слегка присев. Невысокая девочка, как будто это было полной для нее обыденностью, спрыгнула со спины этого создания. А потом подошла ближе и быстро обняла бывшую альвийку. «Спасибо!» – помахала ей Лира. «Не за что!» – как можно более тихо, чтобы не оскалиться своими клыками, проговорила Арахна и пошла дальше. «Я смотрю, ты осваиваешься!» Встретивший дочь Тиберий выглядел не столько озадаченным, сколько задумчивым. Он даже оставил все свои расчеты и иную работу, чтобы понаблюдать за этой картиной. «Альви хорошая, папа! Она как я! Не такая, как остальные!» Девочка машинально дотронулась до своего протеза, вызвав печальный взгляд ее отца. Но в то же время Лира тут же улыбнулась. «К тому же Альви говорит, что чувствует себя лучше в компании со мной!» «Альви?» – уточнил наблюдавший за этой картиной немного в отдалении Себастьян. Лира улыбнулась и только отмахнулась от вопроса, но потом, видимо, передумала и все же решила объяснить. «Альви плохо помнит о своей прошлой жизни. Я думаю, она лукавит. Просто ей больно вспоминать о произошедшем. Она не хочет об этом говорить, даже о своем имени. Поэтому я начала называть ее так. Она же когда-то была альвийкой, значит, Альви». «Мальчик по имени Мальчик», – хохотнул Себастьян, но, ловя на себе взгляд Тиберия, тут же поднял руки вверх. «Но кто я такой, чтобы критиковать? Лишь бы ей нравилось!» «Она не против!» – все так же тепло улыбнулась Лира. «Ну, вот и хорошо!» Док сделал умное лицо, изображая, что сильно занят работой. Тем временем Тиберий взял дочку за руку и повел дальше по коридору. Они вошли в соседний отсек совершенно новенькой станции. «Полет прошел нормально?» – уточнил у девочки ученый. «Да, дядя Керо вез всех очень аккуратно. А здесь так просторно! Это наш новый дом?» – с детской непосредственностью уточнила Лира. Но вот отцу на такие чистые и позабытые уже эмоции смотреть было и тяжело, и радостно одновременно. Тиберий резко развернулся, словно ему попало что-то в глаз. Провел ладонью по лицу и шумно выдохнул. И, широко улыбаясь дочери, ответил. «Да, Лира, это наш новый дом. Пошли выбирать тебе комнату!» «Ура!» Радость переполняла ребенка. Ее отец еще раз отвернулся, тихонько вытерев глаза. Отвернулся и не заметил, как в это мгновение эмоционального подъема глаза у дочери неожиданно приобрели серебристо-зеленый цвет. Всего на миг и снова вернулись к нормальному состоянию. Они ушли, но вслед им смотрел едва уловимый силуэт, словно легкое марево. Сначала один, потом их стало несколько. Но уже через мгновение коридоры снова стали кристально чисты. Когда отец с дочерью ушли гулять по новой станции, Себастьян остался один. Но так продолжалось недолго. «Смотрю, даже тебе нашлось, чем себя занять!» Док развернулся к одному из темных углов отсека. Неожиданно из тени вышел силуэт. антрацитовый рыцарь в цельных черных доспехах. Надо спросить у командора, реально ли умертвия могут влиять на освещение и тени, или это просто стечение обстоятельств? Ладно. Здравствуй, Рафаль. Тебе нужна моя помощь? Ответа не последовало, но Себастьян, словно что-то слыша, закивал головой и улыбнулся. «Хорошо, хорошо! Я в тебе не сомневался! Работай, ты мне не помешаешь!» Ученый, подобно Тиберию ранее, вышел из этого отсека и куда-то направился. Но Рафаль покидать помещение не спешил. Открылись двери, и в отсек вошло несколько легионеров. Они стали в специальные ниши в стенах и замерли, словно мраморные статуи. Кроме этого, мимо Рафаля проскользнуло несколько теней. Это были умертвия, которые на большой скорости скрылись где-то под потолком отсека, в технических и вентиляционных нишах. Они были совершенно незаметны. Помещение подверглось повторному осмотру. Воин неспешно прошелся по отсеку, склонил голову рядом с противоположным выходом и махнул одним из закрепленных на руке клинков. В эту же секунду мимо пробежали еще несколько умертвий, опять скрываясь в системах вентиляции станции. Кажется, теперь антрацитовый воин был удовлетворен проделанной работой. Рафаль прошел к выходу, по коридору, и вошел в соседний отсек. Тяжелые шаги легионеров снова начали звучать в этом крыле станции. Двери в диспетчерскую открылись. Задумчивый, что-то бормотавший себе под нос Себастьян вошел внутрь помещения. Но стоило ему оказаться здесь, как пустовавший и темный отсек наполнился светом мониторов и мельтешением отчетов. «Ага, спасибо, диспетчер! Сейчас посмотрю!» «Подача энергии стабильна!» Я временно заблокировал отсеки станции инопланетян. Уважаемый Рафаль так упорно забивает технические ниши своими коллегами, что я начинаю беспокоиться за правильность работы системы жизнеобеспечения. В целом же наш новострой работает стабильно. Не думал, что когда-то такое скажу, но при наличии денег даже баронство способны предоставить что-то качественное и полезное. Проданная ими станция просто бесподобна, особенно после установки чипов, созданных Тиберием. Призрачная фигура Иск-Ина станции появилась рядом с ученым, как и голографическое изображение всей конструкции объединенных станций. Диспетчер менял голограмму в зависимости от того, о каком секторе шел доклад. Сейчас перед ними было общее изображение. Объединенная станция представляла из себя конструкцию, наиболее схожую с зонтом на короткой ручке. Именно так. Чаша полумесяца станции инопланетян закрывала вторую постройку. Та, в свою очередь, имела куда более классический вид, как бы странно это ни звучало, ручки от зонта. Это был прямой столб с многочисленными ответвлениями спицами. Энерготрассами, что оборудовал Тиберий для обеспечения обеих станций энергией. Установка дополнительных броневых пластин окончена. Ручка зонта на голограмме увеличилась, показывая, что состоит из множества пластин закрепленной брони. К тому же смонтированы гнезда пусковых установок. Надеюсь, до момента, когда придется испытывать броню станции, все же не дойдет, — хохотнул Себастьян. «Согласен. Энергетический щит работает штатно. Весь зонтик теперь был окутан сферой щита. Он приближался почти вплотную рядом с конструкцией древней станции и охватывал кучу свободного космоса у новостроя. Я не встречал еще станций с настолько большим энергетическим потенциалом. Мне сложно представить, чем по нам должны долбить, чтобы просадить настолько жирный щит. Это радует. Что-то мне подсказывает, что его крепость нам все же придется проверить. Хотя нужно быть оптимистом. Ладно, по оружию все получилось? Да, Себастьян. Свободное пространство щита я наполнил дронами-снайперами. К тому же по всему периметру, кроме пусковых установок, имеются лазеры среднего и крупного калибра. А на десерт, для особо упорных, я установил несколько крупнокалиберных бластеров. Голос диспетчера буквально сочился довольством. Они замаскированы под входные отсеки для дронов. Сюрприз получится, что надо. Крупнокалиберные бластеры? А, помню, что-то такое я видел. Но они же кривые и косые. Ими даже в планету не попадешь, не то что в корабль. Несмотря на показательные возмущения, док также был рад факту установки данных орудий. Да, они были косыми. Да, жрали энергию, словно черная дыра. Но на ближней дистанции, когда противник сломил все линии обороны, залп из такого орудия мог переломить бой. Обычно их хорошо прятали или делали выдвижными. Об их наличии никто не знал до момента активации, ведь стрелять раньше все равно не было смысла. Не попадешь. Зато потом... Это было сюрпризом, который мог пережить не каждый. «А ты поставил? Что я тебя просил?» Глаза дока буквально зажглись от плохо скрываемого нетерпения. «Поставил!» В отличие от ученого, диспетчер был рад куда меньше. «Но такое я вижу впервые. Пусковые установки для торпед, заряженные усиленными эвакуационными капсулами. Да еще все в шипах и якорях. Сложно представить, кто сможет пережить выстрел с собой из такой вундервафли. А, не переживай. Наши легионеры и умертвия, как говорится, любят и практикуют доставку десанта, что называется, с ветерком. Себастьян уже смеялся открыто. Смотрю, по снабжению тоже все хорошо. «Да, склады станции забиты полностью. Если учесть тот факт, что желающих употреблять органическое питание у нас не так уж и много, то меня удивляет сей факт. Ждем гостей?» Диспетчер не выглядел обеспокоенным. Это было скорее любопытством. «Ждем!» А вот док стал неожиданно серьезен. Или не ждем. Надеюсь, командор своим шармом и чем покрепче вдолбит в головы альвов, что уничтожение культа – это проблема всего фронтира. Если нет, то вариант эвакуации Макрида и наших друзей с планеты вполне вероятен. «Здесь места на всех хватит!» Иск-ин станции улыбнулся и пропал. Себастьян вздохнул и осмотрел мельтешащие перед глазами данные. «Да, скоро маховик раскрутится на всю. Кого-то он перемелет, а кого-то ускорит. Фронтир ждет время перемен. Огромный зал советов альвов был погружен в гробовую тишину. Альвийская знать, что каким-то образом затерялась на фронтире, советник, айла, обычные альвы из обслуги, все молчали. Большинство из них сейчас имели бледные лица. У некоторых бледность стала приобретать зеленые оттенки. «Вы все просто куски мяса! Расходный материал! Ваши желания, ваши страхи и стремления, сама ваша жизнь – это пыль! Это ничто!» В центре зала советов стоял командор. В правой руке он держал украшенный рунами человеческий череп. Сейчас глазницы черепа излучали легкое серебристое марево. Оно изливалось дымкой на пол помещения, очерчивая силуэт человека, остатки духа владельца черепа. И выглядел этот дух отвратно. Множественные повреждения, вырванные участки, отсутствие руки, части лица, зияющие раны на теле. Таковым он был еще при жизни. Таковым сделал себя сам, выбрав импланты культа. «Новая нация поглотит всех вас! Вы, остроухие ублюдки, никуда не денетесь! Ни ваши технологии, ни количество систем! Не поможет ничто! Любая захваченная нами планета, ваша или нет, тут же пополнит наши ряды! И желание мяса ее населяющего никого волновать не будет! У вас просто не будет желаний! Мы пожнем все и всех! Мы...» Неожиданно истеричный крик этой заблудшей души прервал ледяной голос. Прозвучала команда: «Замолчи!» И дух тут же прервал свою истерию. Он испуганно посмотрел на некроманта. «Я обещал этой душе свободу за искренность. Я держу свои обещания. Всегда!» Хруст костей разнесся в полной тишине зала. Осколки черепа упали на пол. Душа культиста еще несколько мгновений просуществовала в целости, а потом стала распадаться на фрагменты, пока не исчезла окончательно. Александр смотрел на это с плохо скрываемой брезгливостью. Когда же дух пропал окончательно, он снова заговорил. Это был один из их командоров флота. Они называют себя пастырями. Думаю, не стоит объяснять, кто в их понимании выступает тупым скотом. Его душа, она даже за завесу не в состоянии перейти нормально. Это как гнить заживо. Вот к чему приводит слепое злоупотребление имплантами. Это капкан для души, что постепенно рвет ее на куски. И вы не будете в состоянии что-то изменить. Ведь культ подавляет любые ваши желания, саму вашу суть. Это саранча, пожирающая все на своем пути. Вредители, что паразитируют на развитых цивилизациях. Вы не дождетесь от них жалости, не добьетесь понимания. Для новой нации все, кто не они, это корм и расходный материал для пополнения своих рядов. Неожиданно в зал ворвался один из альвов. Судя по его форме, он принадлежал к военным. Не говоря ни слова, этот солдат подбежал к советнику Амдиру и что-то прошептал ему на ухо. а потом также быстро ушел. Командор, как и все остальные присутствующие в зале, молча ждали, что скажет старый Альф. «Прошу меня извинить». Амдир не стал тянуть и сразу же заговорил. «Поскольку я переживал, что нам могут помешать, то ограничил возможность коммуникаций. Меня должны были беспокоить только в экстренных случаях. Кто же мог предположить, что такая ситуация наступит настолько быстро? Так вот, судя по данным наших разведывательных дронов, флот культа приближается к границам освоенного фронтира. Командор, предположительно, они двигаются в направлении вашей системы. Благодарю, советник, за информацию». Некромант кивнул и развернулся в сторону выхода, но его тут же остановил испуганный женский вскрик. «Александр, стой! Как же флот?» Все посмотрели на оказавшуюся неожиданно в центре внимания дочь князя. Айла поняла, что привлекла слишком много внимания своим выкриком и постаралась подойти поближе к Амдиру, смещая вектор внимания на него. Старый Альф улыбнулся такой наивности, но все же решил помочь девушке. «Действительно, командор, это серьезная ситуация». Но мы не можем привлекать альвов-княжеств к боевым действиям, пока не была пересечена граница нашего фронтира. К тому же совет князей должен дать свою оценку происходящему, согласно установленных правил альвийских княжеств. На эти слова советника некромант лишь отмахнулся. «Все мы для них скот. Скот умирает молча, но даже если он начинает блеять, то сути это не меняет. Скот умирает. Я не собираюсь, сложив руки, ждать вашего решения. Надеяться, что вы договоритесь и сделаете это быстро. План противодействия культу был разработан и передан вам заранее. Вы знаете, что буду делать я. Знаете, что должны сделать вы. Так что или делаете это сейчас, или молча ждете, когда придут за вами и вашими детьми». Если до этого в зале было тихо, то теперь установилась истинно звенящая тишина. Все альвы молчали, глядя друг на друга. Командор посмотрел на них и кивнул. Хотел было разворачиваться и снова продолжать свой путь, как неожиданно среди альвов раздался хриплый кашель. «Извините». Это так попытался привлечь к себе внимание один мужчина. Рослый, широченный в плечах. Редкий экземпляр среди высокого, но довольно худощавого народа. «Советник, мой флот покидает станцию. Капитан Белек, как это понимать?» Старый Альф, несмотря на вопрос, не выглядел удивленным. Совсем не выглядел. «Вы хотите действовать без согласования с Советом княжеств?» «Мы – флот наемников и не подотчетны совету», – попытался спокойно ответить этот гигант. «Но князья обязаны...» «Да мне плевать!» Кусок древесной трибуны вылетел куда-то вперед. Это гигантский альф просто зацепил его рукой в порыве гнева. «Прикрывать свои жопы листвой в центральных системах!» Он набрал побольше воздуха и заговорил тише. «Это не то же самое, что выживать на фронтире. «Вы создали здесь уголок настоящего альвийского мира! Моя семья и дети моих друзей, они все живут здесь! Их излечило древо! Я не позволю каким-то фанатикам даже смотреть в сторону фронтира! Заразу нужно остановить на подходе, а не тогда, когда начнут гибнуть наши родные!» Могучий Альф, сопровождаемый общими взглядами, спустился вниз и подошел к Александру. «Командор!» Он коротко поклонился. «Мой флот не так велик. Я буду рад вам помочь. Не могли бы вы ознакомить меня с разработанным вами планом?» «С удовольствием!» Александр ответил встречным поклоном. Оба мужчины покинули стены альвийского зала. Но не успели они далеко уйти, как один за другим стали подниматься другие аристократы и влиятельные альвы фронтира. Они ничего не говорили советнику, лишь молча шли следом за удаляющимися мужчинами. «Если сунешься на первую линию, я все расскажу отцу», – тихо проговорил Амдир в спину спешившей догнать остальных Айле. Девушка развернулась и помахала старому советнику. «Пигалица!» – улыбнулся Амдир. «Что ж, вот и проголосовали. Хорошо. Будем считать, что на наших граждан уже напали. Сутки туда, сутки сюда. Кто там в центре будет разбираться? А если напали, значит, можно и ответить. Капитан!» Откуда-то сбоку подошел полностью вооруженный и закованный в броню солдат. «Слушаю вас, советник Амдир. Организация «Новая нация» совершила нападение на наших граждан. Мы обязаны ответить, дабы обеспечить мир и безопасность жителей. Готовьте флот, капитан, и изучите переданные нам от союзников планы атаки. Будет исполнено, советник». Капитан не просто ушел. Он убежал исполнять приказ старого Альва. Зал был пуст. Лишь один седовласый Альф остался здесь. Но советник совершенно не выглядел опечаленным или раздраженным. Он выглядел довольным. «Великое древо! Времена героев снова возвращаются в наши земли!» «Пора!» Глаза Альва начали становиться ярко-алыми. «Пора побеждать зло!» Едва видимая точка светящейся энергии переросла в полноценные варп-врата. Врата, через которые стали поспешно вылетать легкие фрегаты культа. Первичный осмотр территории и беглое сканирование были проведены, и вслед за фрегатами в систему стали входить и линкоры новой нации. Когда же флот вошел в систему почти полностью, активировались еще одни варп-врата. Врата, что выпустили не меньше полудюжины транспортных кораблей. Культ пришел за новым мясом. Ненадолго вся эта армада зависла в космосе, а потом одним потоком двинулась к сине-зеленой планете. Где-то там находились позабытые колонисты. Отправленный отчет фрегата-разведчика дошел до адресата, обещая жирный куш. Легкая цель и новые последователи для разрастающегося культа. И никаких боев, как в проклятой империи. Эта миссия обещала быть легкой.